падая в своей комнате на кровать, я чувствовала, как пылают щеки. Как он посмел сказать такое кому-то, когда сам женат? За что? Впрочем, он же упомянул, что это в прошлом. «Теперь-то можно», — сказал он. «Жестокая скотина, думает только о себе. Раз у него все в прошлом, значит, больше ничего и не колышет. Будь проклят тот...» Ну, не знаю, кто виноват во всей этой ситуации, но будь он проклят! Я впала в забытье до утра, так и не позволив никому к себе войти. Калет прорвалась в комнату на рассвете, решительная, настроенная научить меня достойному поведению. «Что с тобой происходит, Мариетта? Немедленно поднимайся и приводи себя в порядок. Женихи недоумевают, отчего ты так странно себя ведешь, вместо того, чтобы заняться делом и перестать их мучить. Никому не нравится, что ты так долго тянешь с выбором. Так больше не может продолжаться». «Так больше не может продолжаться», — согласно пробормотала я в подушку, не поднимая головы. «Ты позоришь свой род!» «Я позорю свой род». «Ты не найдешь достойного жениха, если будешь вести себя как дурочка!» «Я не найду достойного жениха!» Горло свело, и я зарыдала. Калет замолчала и упала рядом на кровать, комкая в узловатых пальцах свой очередной веер, на этот раз бежевый, тряпичный. «Милая, я и не представляла, что ты настолько боишься замужества. Среди гостей есть во всех отношениях достойные люди. Поверь мне, со временем ты привыкнешь и даже сможешь полюбить. Поверь мне, все проходит, разбитое сердце лечится. Послушай меня и выбери того, кого я посоветую». «Нет! Я хочу как лучше, милая». «Лучше бы тебе было не приглашать Даска», — ответила я, так и валяясь на кровати. Калет нахмурилась. «За это извини». «Как ты могла пригласить женатого мужчину?» Слезы вновь полились, и я зарыдала, хотя терпеть этого не могла. Она хотела что-то сказать, но замялась. «Извиняйся!» — требовала я. Голос срывался, как в детстве. Глупо, конечно, но мне становилось лучше. «Прости меня, милая», — прошептала Калет. «Прости меня, прости. Прости, что я так сглупила. Прости меня, Мариетта». Легче не стало. Прорыдав и повсхлипывав еще с полчасика, я поднялась. «Нет, нужно с этим что-то делать, иначе я напортачу. Сколько бы ни рыдала, пока жених не выбран, меня не оставят в покое. Будут усиленно развлекать, а мои нервы такого напряжения не выдержат. Надо решать эту проблему. Не нужно отвлекаться, к прошлому не вернешься. Мне нужно замуж. Значит, этим и займусь. Калет, прикажи принести настойку пустырника». «Да, милая». После настойки буря в душе улеглась. День прошел в бесплодных размышлениях. И все же решение я придумала очень простое. Если нет возможности сделать хорошо себе, нужно сделать хорошо хотя бы другим. Я должна позаботиться о королевстве. Сейчас пойду и назову мужем Скалу. Раз и навсегда покончу с решением, которое не могу принять. Пусть он таскается на войны, защищает границы, а я буду молча хлопать глазами, когда он сравнивает меня со своей лошадью. «Чем несчастливая семейка?» Я отряхнула платье, пригладила волосы. Слезы высохли, но хмурое лицо никак не желало улыбаться. Но к женихам уже отправлены лакеи, которые попросят их прийти в холл, где принцесса, то есть я, намерена озвучить свое решение. Придется идти так. Ай, ладно. Кого из них на самом деле волнует, насколько помятой я выгляжу? Мы с Калет тоже собирались выходить и уже 5 раз поругались, потому что я отказывалась признаваться, что за объявление собираюсь сделать. Что я решила? Что хочу сказать вслух перед всеми? Конечно, какую-то глупость, была убеждена Калет. Наверняка очередную глупость, принятую сгоряча, за которую стану расплачиваться до конца своих дней. Скажи, скажи, милая! Но я молчала. Моя жизнь, мое решение. Только не выбирай поспешно!» В очередной раз взмолилась Калет. «Умоляю, девочка, не решай на горячую голову! Разве опыт не научил тебя, что сгоряча ничего толкового не получается?» «Все решено. Назад пути нет». Мой голос так сухо прозвучал, как будто язык и горло из бумаги. В дверь тихо постучали. Потом створки растворились, а я увидела вошедшего и только изумленно вздохнула. Ну нет, конечно, прежде бывало, он заходил в мою комнату, но не сейчас же. Куда смотрят фрейлины, которые приставлены охранять ко мне путь? Неужели он их всех соблазнил? Попутно, просто проходя мимо и улыбаясь своей бесовской улыбкой. Даск хранил каменное выражение лица. Руки за спиной, начищенные сапоги так блестят, что ослепнуть можно, но взгляд какой-то нездоровый. «Я хотел извиниться», — сказал он, не глядя на меня, лихорадочно бегая глазами по полу. И глаза опухшие, будто он тоже рыдал. Рыжий бес и рыдал? Вот уж нелепость! «Не делай глупостей», — прошелестело на ухо Калет, но уже бодро и почти беззвучно исчезла за дверью. Всегда поражалась, как она умудряется, учитывая свои габариты, при необходимости передвигаться беззвучно. Колдовство не иначе. «Вчера вечером я вел себя непозволительно и заслужил всяческое осуждение. Еще раз прошу прощения. Мне нет оправдания». «Значит, ты собираешься уезжать?» Он не ответил. Глаза бегали по полу, губы упрямо сжались. Отвечать он явно не хотел. Я задержала дыхание. «Зачем ты это сказал, Даск?» «От ревности, видимо». «Нет, так мы ни к чему не придем». Я качала головой и качала, и снова качала. «Сама виновата». Нельзя было задавать этот вопрос, на который нет безопасного ответа. Как бы ни хотелось этот ответ слышать. Нельзя его провоцировать, иначе обоим будет плохо. Нужно взять себя в руки. На мне бремя защиты королевства. Я не могу заниматься, предавать себя и всех, склоняя Даска к адюльтеру. Это нечестно по отношению к нему, к его жене, ни в чем не виновной, к себе самой. Я всхлипнула. Мне не до игр, Даск. Если я не обеспечу королевство защитой, нас разграбят, как только солнце прогреет землю. Прошлое уже не имеет значения. Ты правда так думаешь? Так и не подняв глаз, тихо спросил он. «Да не важно, что я думаю. Ты женат!» Я не сдержалась, и когда отворачивалась к окну, сжала рукой платье на груди, прямо над сердцем. Оно душило меня. «Мы были глупыми детьми», — ровно произнес мужской голос. Хотелось заплакать. «Опять он начинает? Зачем?» «Но я понимаю», — мягко закончил Даск. «Может, и правда понимает?» «Мретта, я хочу тебе помочь. Позволь внести предложение». Голос неожиданно изменился. Очень отдаленно, но прорезался тот прежний рыжий бес, задира и шутник. «Да, Даск, я послушаю тебя», — покорно ответила я. Мысль объявить Скалу выбранным женихом вдруг показалась очень-очень глупой. Хорошо, что я не успела. «Знаешь, что тебе нужно? Выбрать ты не можешь, верно?» «Да». «Приходи через полчаса в галерею, туда, откуда ты любишь смотреть на закат». Хотелось отказаться. Слишком личное место он выбрал. Но Даск уже ушел. И я помнила, что он умел находить выход, казалось, даже из безвыходного положения. Умудрялся что-то выдумать. Если кто и сможет мне помочь с выбором, то только он. Как это ни печально. Может, потому что только его я и стану слушать? Почему же он со всеми своими умениями выкручиваться из щекотливых ситуаций не нашел причины вернуться раньше? Не нашел повода обойти свое собственное обещание увидеть меня снова? Видимо, не хотел. Может, ухаживал за женой? Я вздрогнула. Не хочу никому завидовать. У меня полчаса, чтобы взять себя в руки и вернуться к роли королевы. Всего полчаса.